Глава 68. О, как же повторяется история. Мусорный бак вновь жарился живьем на сковороде дьявола, но на этот раз без надежды охладиться в фонтанах Сибалы. Именно этого я заслуживаю. Получаю только то, чего заслуживаю. Его кожа обгорала, слезала, обгорала, снова слезала, и, наконец, он почернел. Будто кто-то облил его керосином, а потом поднес к нему горящую спичку. Синева его глаз выцвела от постоянного ослепительного блеска пустыни, а заглянув в них, вы бы увидели перед собой какие-то необычные космические дыры, ведущие в четвертое, пятое и все последующие измерения. В выборе одежды он странным образом копировал темного человека. Рубашка в красную клетку с отложным воротником, линялые джинсы, тяжелые ботинки, которые уже поцарапались, смялись, пошли складками, треснули. Он доказал свою подлость. И, как всех недостойных демонов, его отринули. Он замер под испепеляющим солнцем и провел трясущейся рукой по лбу. Он хотел жить в этом месте и в это время. Вся его жизнь служила подготовкой к этому. Он прошел горящими коридорами ада, чтобы добраться сюда. Выдержал отца-убийцу шерифа, выдержал то место в Терри-Хоте, выдержал Карли Йейтса. И после странной и одинокой жизни нашел друзей — Ллойда, Кена, Уитни Хоргана. И, о господи, он все просрал. Он заслуживал того, чтобы изжариться на сковороде дьявола. Мог ли он искупить свою вину? Темный человек, возможно, знал это. Мусорный бак — нет. Теперь он едва мог вспомнить, что произошло. Возможно, потому что его истерзанный разум не хотел вспоминать. Он пробыл в пустыне больше недели до последнего катастрофического возвращения в Индиан Спрингс. Скорпион укусил его в средний палец левой руки. Трахальный палец, как сказал бы давно сгнивший Карли Йейтс, из давно сгнившего Паутенвилла. И кисть раздулась, словно резиновая перчатка, наполненная водой. Неземной огонь пылал в его голове. И тем не менее он не останавливался. В конце концов вернулся в Индиан Спрингс, все еще ощущая себя плодом чьего-то воображения. Потом потек добродушный разговор, когда мужчины осматривали его находки. Воспламеняющиеся взрыватели, контактные мины, всякую мелочевку. Впервые после укуса скорпиона мусорник почувствовал, что ему хорошо. А потом, безо всякого предупреждения, время сместилось, и он вдруг вернулся в Паутенвилл. Кто-то сказал ему: «Эй, мусорник, люди, которые играют с огнем, дуют в постель». И он поднял голову, ожидая увидеть Билли Джеймисона, но увидел Ричи Граудемора, улыбающегося и ковыряющего в зубах спичкой с почерневшими от машинного масла пальцами, потому что в бильярдную он пришел прямо с автозаправочной станции Тексака, чтобы сгонять партию во время обеденного перерыва. И кто-то еще сказал: «Вам, парни, лучше спрятать спички. Мусорище вернулся в город». И начинал фразу вроде бы Стив Тобин, а заканчивал ее уже не он. Заканчивал ее Карли Йейтс в старой потертой мотоциклетной куртке с капюшоном. С нарастающим ужасом мусорный бак видел, что все они здесь, не желающие угомониться трупы, вернувшиеся в его жизнь. Ричи Граудемор и Карли, и Норм Моррисет, и Хэтч Каннингем, тот самый, который начал лысеть в 18, а остальные называли его Хэтч Кунилингус. И они все подозрительно смотрели на него. А потом посыпались вопросы, перенесшиеся через пропасть времени. «Эй, мусорник! Почему ты не сжёг школу? Эй, мусорище, ты уже отжёг себе зад! Эй, мусорный бак, я слышал, ты нюхаешь жидкость из зажигалки Ронсон, это правда?» Потом внёс свою лепту и Карли Йейтс. «Эй, мусорник, что сказала старуха Сэмпл, когда ты сжёг её пенсионный чек?» Он попытался закричать на них, но лишь прошептал: «Только больше не спрашивайте меня о пенсионном чеке старухи Сэмпл», а потом убежал. Остальное происходило как во сне. Он брал зажигательные взрыватели и закреплял их на автозаправщиках, которые стояли в гаражном ангаре. Руки сами делали работу. Разум пребывал где-то далеко-далеко, унесённый вихрем. Люди видели, как он курсировал между гаражным ангаром и вездеходом на больших баллонных шинах, некоторые даже махали ему рукой, но никто не подошёл и не спросил, что он делает. В конце концов он носил на шее амулет Флэга. Мусорище делал свою работу и думал о Терри Хоте. В Терри Хоте они заставляли его кусать зубами резиновую штуковину, когда били электрическими разрядами, и человек, который стоял у пульта, иногда выглядел как отца-убийца-шериф, иногда как Карли Йейтс, иногда как Хэтч Кунилингус. И мусорник всегда надрывно клялся себе, что на этот раз не обоссытся, и обязательно обоссывался. Заминировав автозаправщики, он отправился в ближайшие ангары и заминировал стоявшие там вертолёты. Чтобы сделать всё правильно, ему требовались взрыватели с таймерами, поэтому он пошёл на кухню-столовую и нашёл с десяток дешёвых пластмассовых таймеров. Ставишь их на 15 минут или на полчаса, а когда стрелка возвращается к нулю, они издают мелодичный «день», и ты знаешь, что пора вынимать пирог из духовки. «Только вместо «день», — подумал мусорник, — на этот раз будет бах!» Ему это нравилось. Хорошо, он это придумал. Если Карли Йейтс или Ричи Граудемор попытаются поднять эти вертолёты в воздух, их будет ждать большой и толстый сюрприз. Мусорник просто подключил кухонные таймеры к системам зажигания вертолётов. Когда он с этим покончил, на мгновение к нему вернулось здравомыслие. Момент выбора. Он в изумлении оглядел вертолёты, стоящие в гулком ангаре, потом посмотрел на свои руки. Они пахли сгоревшими пистонами. Но ведь он находился не в Паутенвилле. В Паутенвилле никаких вертолётов не было, и солнце Индианы не сияло так ярко и не жгло так сильно, как здешнее солнце. Он находился в Неваде. Карли и его дружки из бильярдной умерли от супергриппа. Мусорник повернулся и с сомнением посмотрел на свои труды. Что он наделал, собравшись вывести из строя принадлежащую тёмному человеку технику? Это же бессмысленно, чистое безумие. Он должен всё разминировать и быстро. Да, но прекрасные взрывы, прекрасные пожары, растекающееся повсюду горящее самолётное топливо, вертолёты, взрывающиеся в воздухе. Какая красота! И внезапно он отказался от новой жизни. Побежал к своему вездеходу с вороватой улыбкой на почерневшем лице, сел в него и уехал, но не слишком далеко. Он ждал. И, наконец, автозаправщик выехал из гаражного ангара и пополз по лётному полю, как большой оливково-зелёный жук. И когда он взорвался, расплескивая во все стороны масляный огонь, мусорник уронил бинокль и заорал, вскинув лицо к небу, тряся кулаками в невыразимой радости. Но долго радость не продлилась. Её вытеснили смертельный ужас и вызывающая тошноту скорбная печаль. Он поехал на северо-запад, в пустыню, гнал вездеход на самоубийственной скорости. Как давно это случилось, он не знал, и если бы ему сказали, что уже 16 сентября, он бы просто кивнул, совершенно не понимая, о чём, собственно, речь. Он думал о том, как покончить с собой. Вроде бы ничего другого ему и не оставалось. Все отвернулись от него, иначе просто и не могло быть. Когда ты кусаешь руку, которая тебя кормит, надо ожидать, что рука сожмётся в кулак. И речь не о том, что так устроена жизнь. Этого требовала справедливость. В кузове вездехода стояли три большие бочки с бензином. Он мог облиться ими и чиркнуть спичкой. Именно этого он и заслуживал. Но он этого не сделал. Почему, сам не знал. Какая-то сила остановила его, более могущественная, чем агония угрызений совести и одиночества. Самосожжение на манер буддийского монаха показалось ему недостаточным наказанием. Он заснул. А когда проснулся, понял, что во сне новая мысль прокралась ему в мозг. Искупление греха. Возможно ли такое? Он не знал. Но если бы он что-нибудь нашёл, что-то большое, и привёз тёмному человеку в Лас-Вегас, может, шанс оставался? Даже если бы об искуплении греха не могло быть и речи, возможно, он мог бы хоть как-то загладить свою вину. Если так, он умер бы удовлетворённый. Но что ж, что это могло быть? Что могло искупить его грех или хотя бы загладить его вину? Ни мины, ни армада огнеходок, ни гранаты и ни автоматическое оружие. Это, конечно, не годилось. Он знал, где стоят два больших экспериментальных бомбардировщика, которые строились без разрешения Конгресса из тайных фондов Министерства обороны. Но не мог привезти их в Вегас. А если бы и смог, там никто не знал, как поднять их в воздух. Судя по внешнему виду, экипаж каждого состоял человек из 10, а то и больше. Он напоминал тепловизор, который отыскивает в темноте источники тепла и показывает их расплывчатыми красными пятнами. Он мог каким-то загадочным способом выискивать оружие, брошенное в этой пустыне, где велись работы по столь многим военным проектам. Он мог бы поехать на запад, прямо к проекту «Синева», где все и началось. Но холодные вирусы его не привлекали. И пусть в голове у него все спуталось, он полагал, и вывод этот не противоречил логике, что не влекут они и флага. Вирусам без разницы, кого убивать. Наверное, все человечество только бы выиграло, если бы идейные вдохновители проекта «Синева» не упустили из виду эту простую истину. Поэтому он поехал на северо-запад от Индиан-Спрингса на территорию полигона «Неллис», принадлежавшего военно-воздушным силам, останавливая вездеход, когда приходилось прорезать дыру в высоких заборах из колючей проволоки, на которых висели большие щиты с надписями «Государственная собственность», «Посторонним вход воспрещен», «Армейские патрули» и «Сторожевые собаки» под высоким напряжением. Но подача электроэнергии давно отключилась, а «Сторожевые собаки» и «Патрульные» умерли, и мусорный бак ехал и ехал, лишь изредка подправляя курс. Его влекло, к чему-то влекло, он не знал, к чему именно, но предполагал, что к чему-то важному, достаточно важному. Баллонные шины Гудиер размеренно вращались, переправляя мусорника через высохшие русла рек и вознося на склоны, усеянные таким количеством камней, что, казалось, из земли выпирают скелеты стегозавров. Над землей завис сухой и неподвижный воздух. Его температура немного превышала 100 градусов. Слышалось только мерное гудение форсированного двигателя «Студебеккер». Мусорник поднялся на холм, увидел, что перед ним, и поставил передачу на нейтрал, чтобы разобраться, что к чему. Внизу располагался комплекс сооружений, которые в колеблющемся от жары воздухе словно поблескивали ртутью. Ангары из гофрированного железа и низкое здание из шлакоблоков. На пыльных улицах тут и там стояли автомобили. Комплекс окружали три ряда колючей проволоки, и мусорник видел фарфоровые изоляторы. Не маленькие, размером с фалангу пальца, использующиеся при низком напряжении. Гигантские. С кулак. С востока двухполосная асфальтированная дорога подходила к сторожевому посту, который больше всего напоминал укрепленный дот. Тут не было щитов с надписями «Сообщить о фотоаппарате военной полиции» и «Если мы вам понравились, скажите вашему конгрессмену». Мусорник увидел только один щит с красными буквами на желтом фоне, цветами опасности. Буквы складывались в короткое деловое предложение. «Немедленно предъявите удостоверение личности». «Спасибо», — прошептал мусорник. «Он понятия не имел, кого благодарит». «Ох, спасибо, спасибо!» Особое чувство привело его сюда, но мусорник знал, что такое место наверняка есть в пустыне. Где-то... Он включил передачу, и вездеход покатил вниз по склону. 10 минут спустя мусорник уже подъезжал по дороге к сторожевому посту. Здесь путь преграждали черно-белые барьеры безопасности, и мусорник вылез из вездехода, чтобы осмотреть их. Такие места обычно располагали большими аварийными генераторами, которые могли вырабатывать электроэнергию долго и в достаточном количестве. Он сомневался, что хоть один из этих генераторов способен проработать 3 месяца, но хотел проявить максимальную осторожность и убедиться, что никакие сюрпризы его не ждут. То, что он искал, находилось совсем рядом. И он не мог позволить себе потерять бдительность и превратиться в кусок мяса, поджаренный в микроволновке. Отделённая от него 6 дюймами пуленепробиваемого стекла мумия в армейской форме, смотрела в далекую даль. Мусорник поднырнул под ближайший к посту барьер и подошел к двери бетонного сооружения. Потянул ее на себя, и она открылась. Это был хороший знак. В таких местах при переключении на аварийный источник электроэнергии все замки запирались автоматически. Если в этот момент человек справлял нужду, то оставался в сортире до разрешения кризиса. Но когда прекращалось поступление энергии от аварийного источника, все двери открывались. От мертвого охранника тянуло необычным, сладковато-сухим запахом, словно для приготовления гренка смешали корицу и сахар. Он не раздулся и не сгнил, просто высох. На шее по-прежнему виднелись черные пятна, визитная карточка капитана Торча. В углу позади охранника стояла автоматическая винтовка Браунинга. Мусорный бак взял ее и вышел на дорогу. Перевел винтовку на стрельбу одиночными патронами, подрегулировал прицел, уперся прикладом в костлявое правое плечо, прицелился в один из фарфоровых изоляторов и нажал на спусковой крючок. Раздался громкий хлопок. Запахло сгоревшим порохом. Изолятор разлетелся на мелкие осколки, но лилово-белой электрической вспышки не последовало. Мусорный бак улыбнулся. Напивая себе под нос, подошел к воротам и осмотрел их. Обнаружил, что они, как и дверь сторожевого поста, не заперты. Толкнул ворота и присел. Под покрытием находилась мина нажимного действия. Он не мог сказать, откуда это знает, но знал. Она могла быть снаряженной, могла и не быть. Вернувшись к вездеходу, он включил передачу, проехал сквозь барьеры. Заскрежетав, они сломались, и баллонные колеса прокатились по ним. С неба светило яркое солнце. Необычные глаза мусорника сверкали счастьем. Перед воротами он вылез из вездехода, вновь включил передачу. Оставшийся без водителя вездеход покатил вперед, распахнул ворота. Мусорник метнулся в сторожевой пост. Закрыл глаза, но взрыва не последовало. Его это вполне устроило. Электричество действительно вырубилось полностью. Аварийные системы, возможно, проработали месяц, даже два, но в конце концов вышли из строя из-за жары и отсутствия регулярного технического обслуживания. Но все равно он намеревался соблюдать осторожность. Тем временем вездеход неспешно катился к гофрированной стене длинного ангара. Мусорный бак побежал следом и догнал вездеход, когда тот взбирался на бордюр Иллинойской улицы, если верить табличке-указателю. Перевел передачу на нейтрал, и вездеход замер. Мусорник вновь залез на водительское сиденье, сдал назад и поехал ко входу в ангар. В нем располагалась казарма. Сумрак наполнял все тот же запах сахара и корицы. Около 20 мертвых солдат, более 50 коек. Мусорный бак прошел по проходу, гадая, что он здесь делает. Тут не могло быть ничего интересного, верно? Эти люди когда-то служили оружием, но супергрипп вывел их из строя. Тем не менее, у дальней стены он заметил нечто любопытное — плакат. Подошел ближе, чтобы прочитать, что на нем написано. Жара в ангаре стояла жуткая, и голова у него просто раскалывалась. Но, встав перед плакатом, мусорник заулыбался. Да, он прибыл по назначению. На этой базе находилось то, что он искал. На плакате мультяшный мужчина мылся в мультяшном душе. Он деловито намыливал мультяшные гениталии. Их почти полностью покрывали мультяшные мыльные пузыри. Надпись под рисунком гласила: «Помни, в твоих интересах каждый день принимать душ». А ниже красовалась черно-желтая эмблема с тремя треугольниками, остриями, направленными к центру. Знак радиации. Мусорный бак рассмеялся, как ребенок, и радостно захлопал в ладоши в полной тишине.